Глава 7. Странные сны в этот раз меня не беспокоили. Вообще спали ночью плохо. Во-первых, события прошедшего дня выбили нас из колеи. После такого трудно расслабиться. Во-вторых, всех нас задолбал лев. С вечера он ныл о своей несчастной доле, потом я дал ему табак, и он начал бегать курить каждые 10 минут. После очередного выхода Эванс ему сказал, что если он еще раз встанет, то ночевать будет во дворе. Подействовало. Утром нас ждал сюрприз, которого мы не заметили с вечера. Вернулись в темноте и свет не зажигали. На одной из кроватей сидел перепуганный чернокожий мальчик лет 10. Он только что проснулся и с интересом оглядывал присутствующих. Билл пояснил, что паренька этого привели вчера, он из Штатов, лет ему 14. А то, что выглядит мелким, так это влияние плохого питания, дурной наследственности и неправильного образа жизни. «Как тебя зовут, парень?» – спросил Эванс, присаживаясь на край кровати. «Сэм. Сэмюэл Кэнди. Итак, Сэм, расскажи нам, кого ты убил?» «Я? Никого!» Мальчик испуганно стал озираться по сторонам. «Не нужно бояться, парень. Мы не полиция, мы все такие же, как ты. Раз ты оказался среди нас, то ты убил кого-то, а потом убили тебя. Здесь вообще нет полиции и суда. Бояться нечего. Рассказывай». «Убили? Меня?» «Неприятно тебя расстраивать, Сэм, но ты и правда мертв. А это место – ад. Но мы тут живем уже давно, привыкли. И ты привыкнешь». «Так вот», — начал Сэм, — «это все из-за Плута». «Плута?» «Плута Банан, так его звали. Он был самым главным в нашем квартале, и в соседних тоже. Его все боятся. А мой брат Джаред был ему должен. Он не брал взаймы, просто нес товар для Плута. За ним погнались копы, поэтому товар он сбросил. А Плута сказал, что он теперь ему должен стоимость товара. Там было на 20 тысяч. А откуда у нас такие деньги, если мы втроем жили на мамино пособие? Он пытался занимать у друзей, да только друзья также бедны. Там, где мы живем, даже ограбить некого на 20 тысяч. А в районе для белых ни один нигер не пройдет сотни ярдов, чтобы не оказаться в полиции. Они несколько раз приезжали, били Джареда и говорили, что в следующий раз они его убьют. Плута понял, что денег он не дождется, и решил сделать так, чтобы другие его боялись еще больше. А у Джареда был пистолет, настоящая полицейская беретта. Он однажды снял ее с мертвого копа, когда в нашем районе проводили операцию со стрельбой. Он никому ее не показывал, слишком опасно. Но в этот раз он не взял пистолет, он хотел уговорить Плута подождать еще. Он даже, кажется, придумал, где взять деньги. Но Плута ждать не хотел. Он приказал своим друзьям бить Джареда. Они разбили битами его голову. Он уже лежал на земле мертвый, а они продолжали его колотить. Тогда я подбежал к кровати и вытащил пистолет. Раньше я никогда не стрелял, но знал, как это делается. Я выбежал на улицу и стал стрелять. Убил их всех, а потом побежал смотреть, что с Джаредом. Я не добежал. Откуда-то появились копы. Они редко к нам заезжают, наверное, искали кого-то. Один из них крикнул, чтобы я бросил пистолет. А я испугался и выстрелил в него, а его напарник выстрелил в меня. Больше я ничего не помню». «Ну вот», — подвел итог Эванс. «Теперь ты часть нашей семьи. Познакомься с остальными. Виктор, Эрнеста, Курт, Лев. Билла ты уже знаешь. А меня зовут Эванс. Есть еще Эрни, брат Билла, но он сейчас в больнице. Ты знаешь, что нам предстоит делать?» «Воевать с монстрами!» – бодро откликнулся мальчик, видимо, любил фильмы про супергероев. «Да, и они не будут делать скидку на твой возраст. Пойдем, я дам тебе оружие». Мы вышли во двор. Форменную одежду Сэму дал еще Билл, теперь он в нее переоделся. Камуфляж на мелкой фигуре выглядел странно, но что делать, подрастет со временем. Эванс выбрал кольчугу самого маленького размера и наручи. «Надевай, Сэм. Первое время будет тяжело, но это спасет тебя от когтей и зубов. Кроме того, ты худой и слабый, но здесь хорошо кормят, а тренировки сделают тебя сильнее. Теперь оружие». В качестве холодного оружия Сэм получил рогатину, вроде той, что использовали близнецы. Билл пообещал научить его ей пользоваться. К ней добавился короткий нож с кривым лезвием, похожий на мини-ятаган. А еще ему дали тот самый дульнозарядный дробовик, что я носил в первом рейде на болото. Тяжеловато для начинающего, но сойдет. Обучение заняло минут 20, после чего Сэм уверенно поразил мишень с 10 метров. «Сопляку ствол дали», — подал голос Лев. «Долго мне с самострелом гонять?» «Заткнись», — просто и ясно ответил Эванс. Лев заткнулся. Скоро прибыл командир штурмового отряда и сказал, что его люди готовы выдвигаться. Эванс скомандовал сбор. «Мы наскоро нацепили броню, взяли оружие, боеприпасы и воду. Больше ничего не нужно, рейд от силы на полдня». На выходе нас ждал отряд в полной готовности. Все в броне, с оружием, лица хмурые. «Интересно, в бою уже были?» А то тренировки — это хорошо, но боевой опыт куда важнее. Правда, и платить за него приходится кровью. Гофман рявкнул команду, и все бойцы, построившись в колонну по три, направились к выходу. Когда мы пошли следом, я с удивлением разглядел позади строя солдат двух молодых парней, одетых в длинные мантии архонтов с посохами и дорожными сумками. Догнав одного из них, я поинтересовался, кто они и зачем идут с нами. «Меня зовут Хорт, а моего коллегу Петер. Мы из школы архонтов. Нас отправили, чтобы осуществить магическую поддержку вашего отряда». «Магическая поддержка — это как? И почему у вас студентов, а не кого-то постарше?» «В школе архонтов давно изучают магию, изобрели уже достаточно много заклинаний, в том числе и боевых, создали кучу разных амулетов, научились готовить колдовские зелья. Вот только старшее поколение против того, чтобы все это использовать. То есть раньше было против. А теперь сказали, что дело плохо, поэтому нам следует взять все и отправляться к вам на помощь. Именно нам, молодым. Мы хорошо умеем с этим обращаться. Вот увидите, с нами лучше, чем без нас». «Надеюсь», — сказал я и вернулся к своим. Эванс, которому я пересказал свой разговор с магом, удовлетворенно кивнул и сказал, что давно пора было это сделать. За воротами наша группа выдвинулась вперед. К нам присоединился Гофман и оба мага. Все трое активно интересовались дорогой. Эванс не стал вдаваться в подробности, сказал только, что нужно дойти до леса, там будет видно. «Пройдем несколько деревень, зачистим всех, кого там найдем, и отправимся назад. Если раньше приключения сами находили нас, как только мы оказывались в лесу, то теперь было на удивление тихо. Вряд ли отряд в 40 человек, громко топающий и гремящий броней и оружием, остался незамеченным. Просто нечисть и в самом деле поумнела и не собиралась лезть в драку на невыгодных условиях. Конечно, это не конкретный оборотень или вурдалак вдруг обзавелся лишней горстью мозгов. Все сложнее. Надо полагать, что за них думает кто-то другой. То есть в повседневных делах они могут быть самостоятельны, а серьезные решения принимают за них. Интересно, что будет, если мы найдем этот руководящий центр и отрежем ему голову? Первая деревня встретила нас могильной тишиной. Никого не было в домах, никто не прятался в окрестных зарослях, которые тут же оперативно прочесали. Посовещавшись с Эвансом, Гофман приказал солдатам деревню сжечь. Отсыревшее трухлявое дерево горело плохо, пришлось насобирать сухого хвороста и листьев. Наконец, пламя неторопливо начало охватывать приземистые деревянные избы. Все вокруг заволокло дымом, поэтому, чтобы не задыхаться, отряд выступил вперед. Когда мы отошли от горящей деревни на пару километров, Эванс что-то шепнул Гофману, и тот скомандовал остановку. «Дальше развилка, нужно определиться с направлением». «Насколько вообще можно углубиться в территорию противника?» – спросил командир штурмовиков. «Максимально ходили на полсотни километров, но в таком составе есть шансы пройти дальше. Но могут и заманить в ловушку, да и еды мы с собой не брали». «Куда сейчас?» – спросил Гофман. «Объяви пока своим людям привал, а мы пройдем вперед, разведаем путь». «Так и поступили». Оставив солдат и магов на дороге, мы быстрым шагом пошли вперед. На развилке дороги повернули направо. На подходе к очередной деревне, точнее даже к хутору на 4 дома, нас атаковали. Рослый мертвяк, бывший совсем недавно крестьянином, выскочил нам навстречу, размахивая топором. Его даже можно было бы принять за живого, если бы не пятна тления на коже и не глаза, похожие на вареные яйца. Впрочем, долго махать топором ему не пришлось. Билл быстро принял его на рогатину, а Курт легким взмахом алебарды снес голову. Тот какое-то время постоял, из обрубка шеи с хрипом вырывался воздух и выплескивалась черная слизь. Билл выдернул наконечник и начал его вытирать сухими листьями. «Новое пополнение», – прокомментировал Эрнесто, показывая на обезглавленное тело, которое, наконец, соизволило упасть. «И таких там около 500», – добавил Эванс. «Будет нелегко, очень нелегко. Идем вперед». «А вот хрена лысого!» – раздался рев за спиной. Лев совершенно безумными глазами отступал назад. «Никуда я не пойду, не заставишь!» Все бы ничего, мужик крышей потек от переживаний, с каждым бывает. Успокоить и даже упокоить поехавшего человека было нетрудно. Ситуацию усугублял тот факт, что в руке у него был револьвер Эрнеста, а вторая рука крепко прижимала Сэма. «Я его завалю! Не подходи!» Его трясло, казалось, что изо рта сейчас пойдет пена. «Лева, не дуркуй!» – начал я переговоры. «Но куда ты пойдешь? До ближайшего куста?» «Да похрен! Похрен мне, слышишь? С вами в эту жопу не пойду точно!» «Вы на себя посмотрите, дебилы! Какого хрена вам надо? Витя, ты-то скажи, чего ради? Вам ведь даже не платят за это, а вы как последние идиоты воевать идете. Зачем? Здесь места райские, вы сами все видели. Лес, горы, крестьяне непуганные, жратвы вдоволь. Такой бригадой, да со стволами, мы сами себя прокормим. Можно вообще корабль захватить и уплыть отсюда. А вы вместо этого сами на смерть идете. Зачем?» «Ты не понял, Лев», — пытался объяснять Эванс. «Мы уже мертвы. Мы живем взаймы. Это наш ад, куда мы попали за наши грехи». «Ваш, не мой. Это вам ваш Хрендальф сказал. Клал я на него с прибором. Я живой. Никто меня не заставит больше сюда лезть. Я выберусь и буду жить. А вы подыхайте. Валите в свой ад без меня». Он начал пятиться. Несмотря на сильное расстройство, он понимал, что просто идти назад нельзя, его остановят солдаты. Поэтому он начал постепенно смещаться влево с целью миновать опасное место по лесу. Вот только не рассчитал убогий, что дорога, по которой мы шли, это по сути длинная гать, насыпанная через болото. Именно такие дороги были здесь, а на сухих пятачках рос лес и строились деревни. Нога его ушла по колено в воду, которую было не разглядеть за обильной растительностью. Лев охнул и попытался выбраться обратно на сушу, при этом от рывка его рука с револьвером перестала упираться в висок Сэма. Парень только этого и ждал. В руке он уже сжимал нож, которым, наконец, смог воспользоваться. Оригинальная, выгнутая вперед форма ножа позволяла иметь длинную режущую кромку на коротком лезвии, что, в свою очередь, позволяло наносить глубокие резанные раны. Чернокожий юноша, не особо напрягаясь, полоснул льва по предплечью. Движение вроде пустяковое, а порез оказался глубокий. Возможно, даже сухожилия были перерезаны. Лев взвыл, рука его разжалась, и револьвер упал на дорогу. В тот же момент рядом, как-то незаметно, материализовался Курт. Он легонько присунул льву кулаком в живот, отчего тот, икнув, сложился пополам. Огромная пятерня легла на затылок, подтащила несостоявшегося дезертира к краю болота и погрузила головой в воду. Та часть льва, что торчала из воды, начала активно трепыхаться, пришлось придавить коленом. «Эванс!» — Курт поднял взгляд на командира. «Заканчивай, Курт. Мы его уже потеряли, этого не исправить. Ты сам видел его глаза». «Хорошо», — также бесстрастно ответил Курт, продолжая топить льва. А тот брыкался все реже и слабее. Наконец движения его затихли, все было кончено. Курт поднялся и вытер мокрую руку о штаны. Второй рукой он держал арбалет убитого. Сабля и броня ни у кого особого интереса не вызвали. Тело льва лежало поперек дороги, а голова оставалась в воде. «Несчастный случай», — безразличным голосом прокомментировал Курт. Он шел, потом споткнулся, упал и утонул. «Жил грешно и умер смешно», — подвел я итог. Арбалет Эванс отдал мне, видимо, посчитав меня нагруженным менее других. Я возражать не стал, хотя без должной тренировки стрелять дальше 10 метров не возьмусь, а на эту дистанцию у меня есть ружье. Я закинул на плечо колчан с болтами, и мы отправились дальше. Сэм удостоился порции похвал от командира. «Я не люблю, когда мне угрожают», — гордо сказал Сэм. А он был неправ. Я сегодня в первый раз тварь видел, но знаю, что воевать с ними нужно. Они ведь всех людей пожрут. «Это верно», — кивнул головой Эванс и повернулся. «Эрнесто, расскажи нам, пожалуйста, как так получилось, что у него оказался твой револьвер?» «Расстегнул кобуру, а стрелять не пришлось. Он позади меня стоял. Виноват, больше не повторится». «Да уж, постарайся, в следующий раз на его месте будет вурдалак. Они теперь умные стали, могут и револьверы использовать». Эрнесто смущенно отошел в хвост колонны, а Эванс обратился уже ко мне. «А ты что об этом думаешь?» «Думаю, ты был прав», — ответил я со вздохом. «Отряд, правда, стал меньше, но от него и пользы особой не было. К сожалению, к нам попадают и такие. Иногда удается вправить им мозги, но чаще всего они неизлечимы. И дело даже не в его испорченной натуре, мы все по-своему плохие люди. Дело тут больше в страхе. Страх смерти, который почему-то у людей, попавших сюда, проявляется по-разному. Я, например, смерти не боюсь. Я уже мертв, а судьба просто дала мне отсрочку, которую я трачу на то, что считаю нужным. Так же думают большинство из нас. А продолжительность этой отсрочки будет зависеть от меня и от моих умений. К сожалению, для льва этот страх затмил все остальное, даже голос разума, который подсказывал, что выбраться отсюда невозможно. А если выберется, то не сможет перейти горы, а если перейдет, то его поймает первый же патруль и повесит без суда. Таков закон для наших отрядов». «Ты прав», — снова сказал я. «У меня отчего-то и мысли не возникало о дезертирстве. Наверное, механизм отбора людей для попадания сюда дал сбой. Нужно не просто присылать сюда убийц. Нужны люди, чувствующие вину, раскаивающиеся. Для такого человека здешняя война – шанс искупить вину. Интересно, что с нами будет, если мы победим?» «Не уверен, что так», – Эванс покачал головой. «Я, например, раскаивался и сожалел о содеянном. Но уже здесь. Там все произошло слишком быстро. У Курта и близнецов я раскаяния не заметил. Для Эрнеста его работа была такой же обычной, как любая другая. Он еще и в Бога верил. Думаю, и теперь верит. А преступниками и грешниками считал тех, кто принимал решения и отдавал ему приказы. Убивать он, кстати, начал в 12 лет. Тогда что их держит? Ведь не страх быть повешенным. Нет, причин может быть масса. Курт, почему ты воюешь?» «Здесь больше нечего делать», — пробормотал великан. «Только есть, спать и воевать». «Вот видишь, причинами мало кто заморачивается, а близнецы, а теперь и Сэм тоже, считают, что бить нечисть — это круто. Для них даже будет лучше, чтобы война эта дольше не кончалась». «Когда мы выиграем войну, тогда и посмотрим», — подвел я итог. «Кстати, тебе не кажется, что за нами следят?» «Ты только сейчас это увидел?» — усмехнулся командир. «Нас ведут с тех пор, как мы зашли в лес. Но ведут очень аккуратно. Если есть засада, то она не здесь». Вдалеке за деревьями перебегали темные силуэты. «Интересно, кто это? Какая-то новая разновидность мертвяков с навыками разведчика? Пока таких не встречал». «Куда дальше пойдем?» Я перешел к насущным вопросам. «За этой деревней, которая, как видишь, тоже пуста, совсем плохая дорога. Местами ее размыло, а я не хочу мочить ноги. Давай вернемся за солдатами и пойдем теперь налево». Так и сделали. При нашем возвращении Гофман задал логичный вопрос о местонахождении седьмого члена группы. «Несчастный случай», — развел руками Эванс. «Утонул в болоте. Мы ничего не смогли сделать». «Такое бывает», — не стал спорить офицер. «Куда теперь?» «На развилке повернем налево, обследуем еще одну деревню, а потом пойдем дальше. За нами следят, но атаковать пока боятся. Или не считают нужным». «Да, идем вперед. Я тоже хочу обследовать как можно большую территорию». Гофман старался по максимуму собрать информацию уже в первом боевом походе. Отряд строем потопал вслед за нами. Вторая деревня оказалась пуста, как и первая. В ней не было ни одной живой души, зато вдоволь оказалось мертвых тел. Посреди деревни, а это была настоящая деревня, больше 3 десятков домов, стоял большой камень. Я сильно сомневался, что его принесли сюда прежние жители. Слишком уж инородно смотрелся он здесь. Этот кусок гранита со следами обработки был залит кровью. Кровь была достаточно свежая. Жертвоприношение произошло 2-3 часа назад, не больше. Кровь даже еще свернулась не полностью. Жертвы, голые мужчины и женщины, были раскиданы вокруг. Над ними уже вились мухи, наверное, единственная живность, которая не боится этих мест. Их было больше 20. Сосчитать точнее было трудно, поскольку не все тела были полными. Местами валялись ноги или руки. На 2 кола были насажены головы. От столба до столба висели натянутые кишки. Твари оторвались по полной. Явно работа магов, оборотни или вурдалаки – существа плотоядные, они бы обязательно погрызли тела, а здесь следы зубов отсутствуют. Надо отдать должное солдатам. Никто не стал блевать, не показал страха. Деловито осмотрели трупы, потом прочесали дома, после чего один из них, видимо, сержант, доложил, что живых нет. Зато оживились наши маги. Один без тени брезгливости начал ворошить тела, а второй срисовывал в блокнот непонятные знаки, написанные кровью на стенах. «У вас что-то есть?» — спросил Эванс, глядя на их старания. «Это интересно», — ответил Петр. «Такого обряда мы не знаем, да и столько жертв ни к чему. Убийство на алтаре дает выброс энергии, который запускает нужные магические процессы. Причем выброс от убийства человека, мыши или лошади будет почти одинаковым. Для каких-то серьезных процессов, вроде поднятия множества мертвых или зарядки артефакта чудовищной силы, можно убить двоих. Если жертву мучить, то энергии выделится немного больше. Также несколько жертв требуется, если магический обряд затягивается, и поток энергии нужно подпитывать. В любом случае 2-3 человека – это предел, энергию просто некуда будет девать. А здесь убили кучу народа, причем очень быстро. Как бы не одновременно. Зачем? «Так что это может быть?» – спросил я. «Что-то очень плохое», – развел руками маг. «Хотя, возможно, результат мы на себе сразу не почувствуем, он может быть сильно растянут по времени». «Трупы опасны?» «Этого я не скажу, но лучше их сжечь. Те из них, что целы, вполне могут пополнить армию врага». «Соберите тела, сложите в один дом и сожгите его», – отдал приказ Гофман. Солдаты, особо не церемонясь, начали стаскивать тела в один из домов, показавшийся им более подходящим. Когда все тела и даже фрагменты оказались внутри, они завалили вход хворостом и подожгли его. Эта деревня стояла на относительно сухом месте, поэтому дерево вспыхнуло почти моментально. Пришлось даже отойти подальше, спасаясь от жара и смрада горелого мяса. «Что дальше?» – снова спросил Гофман. «Дальше идут поля», – объяснил Эванс. «То есть не поля, конечно. То, что когда-то было полями. Большие участки ровной сухой земли. Они пока не заросли лесом. Дальше будет еще деревня. Что за ней, я не знаю. Дальше не заходил, по крайней мере, в этих местах». «Теперь зайдем», – твердо сказал Гофман. «То, что они попрятались, плохо. Помимо прочего, я хотел натаскать своих ребят. Они хорошо тренированы, но в настоящем бою с монстрами еще не были». И мы пошли вперед по дороге. Справа и слева раскинулись бывшие поля. Кое-где даже сохранились куски, заросшие пшеницей. Видимо, зерно просыпалось и проросло самостоятельно. Вид во все стороны открывался отличный. Внезапного нападения можно было не опасаться. Вот только меня начало терзать чувство тревоги. Непонятно откуда, но в руках появилась дрожь. Разум отказывался верить глазам, говорившим, что все в порядке. Да и глаза, кстати, вели себя как-то странно. Временами случались мгновения, когда казалось, будто я вижу наш отряд со стороны. Я потряс головой, отгоняя видение. И подобное переживал не только я. Один из магов, Петр, попросил остановиться. После этого он вышел вперед и вытянул перед собой руку ладонью вверх. На ладони лежали несколько черных камней размером с наперсток. Вдруг они взлетели и стали кружить над его ладонью. Он сказал непонятное слово, и камни разлетелись в разные стороны. Маг обернулся и посмотрел на нас испуганным взглядом. «Они вокруг нас, к оружию!» И сам крепко сжал посох двумя руками. Схватились за оружие и мы, а враг, словно поняв, что обнаружен, перестал прятаться. Земля вокруг, заросшая травой и кустарником, начала вдруг вспухать кротовьими норами. Только кроты были великоваты. Отряхивая со своих гнилых морд землю, уже знакомые существа ринулись в атаку. Не все, однако, прятались в земле. Чуть дальше начал развеиваться морок, который скрывал других монстров. Из-под полога невидимости показывались темные маги, каждый в компании нескольких упырей. Вся эта немаленькая толпа ринулась на нас. Солдаты Гофмана действительно демонстрировали неплохую выучку. Заняв круговую оборону, они начали стрелять залпами, причем не абы куда, а старательно разнося гнилые черепа тварей. Кости и коричневая слизь разлетались во все стороны, пачкая мантии колдунов. Похоже, от таких подарков магический щит не спасал. Увы, Плотность огня была недостаточна, а расстояние слишком мало, поэтому уже через несколько секунд стороны сошлись в рукопашной. Тут и мы нашли себе дело. Я, например, не стал стрелять из ружья, зато успел дважды выстрелить из арбалета. Один раз удачно, а второй нет. Вурдалак, у которого моя стрела торчала из головы, продолжал идти вперед. Я отбросил ненужный уже арбалет и выхватил меч. Справа ко мне прижался Сэм. Его лицо было серым от страха, но руки крепко сжимали древко рогатины. «Упирай конец в землю», — подсказал я ему. Никто из солдат не попытался сбежать. Им было страшно, но паники не случилось. Хотя справедливости ради бежать было некуда, нас обложили со всех сторон. Отложив огнестрел, они взялись за оружие ближнего боя. После первых залпов ряды нападавших поредели, но и так соотношение численности было примерно 3:1. И маги наши сказали свое слово. Оба они метнули себе под ноги по стеклянному шару, который, разбившись, разлетелся в стороны золотыми искрами. «Магия заблокирована!» — воскликнул Хорд. «Ненадолго!» «Ну и прекрасно. Нам много времени и не потребуется. Без магии куда веселее. Честная рубка. Но и противники наши теперь были куда умнее, да еще и оружие в руках стало разнообразней. Не знаю, откуда что бралось, но мертвые руки сжимали рукояти мечей, в толпе попадались круглые щиты, шлемы и панцири странной конструкции, вроде древнеримских». Все это добро было ржавым, словно выкопанное из земли, но колоть и рубить могло вполне эффективно. Волна воняющих тленом зомби с разбега врезалась в наш отряд. Раздались крики, пока, к счастью, боевые. Застучал металл об металл, полетели головы. Кинувшийся на меня упырь в броне едва не снес мою голову. Сэм все сделал правильно. Вот только наконечник рогатины скользнул по пластинам панциря и ушел в сторону. Он сделал выпад коротким мечом, я увернулся и, в свою очередь, рубанул по незакрытой руке. Все-таки меч мне достался отличный. Рука упала на землю. А когда он замахнулся во второй раз, снова сработал Сэм. На этот раз удачно. Наконечник теперь воткнулся в горло и остановил мертвеца на секунду. Больше мне было не нужно. Полусгнившая голова покатилась по земле, а я приобрел больше пространства для маневра. Темные маги какое-то время стояли в растерянности, не зная, что предпринять. Один из них, потеряв надежду на заклинание, просто кинулся в бой. В руке его был длинный кинжал, которым он размахивал, пытаясь достать меня из-за спины мелкого мертвяка. Вот только защита из такого хлюпика оказалась совершенно неэффективной. Отшвырнув его ударом ноги, я не сильно замахнулся и ударил мага мечом. Длина клинка оказалась решающим фактором. Он попытался парировать кинжалом, да только отсутствие гарды сыграло с ним злую шутку. Кинжал упал на землю вместе с пальцами. А сам маг отступил назад, с тупым видом разглядывая фонтанирующие кровью обрубки. Впрочем, простоял он так недолго. Один из солдат, выскочив из-за меня, взмахнул мачете и снес ему голову. Кольцо окружения было прорвано, и вообще успех был на нашей стороне. Маги, быстро сообразив, что их заклинания не работают, а в свалку лезть себе дороже, стали отходить, бросая мертвую братью на произвол судьбы. Кое-что они, правда, сделать попытались. В шагах в 10 от нас четверо встали в круг, взявшись за руки, а пятый, стоя в центре этого круга, замахнулся рукой. В руке его в этот момент появилось нечто похожее на копье, целиком состоящее из света. Но метнуть его им было не суждено. Кто-то из наших, я не видел кто, удачно подкатил им под ноги гранату. Взрыв поставил крест на магии. Так нам казалось. Однако и наши маги были не всесильны. Блокировка оказалась ограничена по времени, а потому последний, оставшийся в живых темный маг, смог себя показать. На него как раз насел солдат с тесаком, но тут магическая сила вернулась, и он моментально выставил вперед раскрытые ладони, с которых ударил поток ослепительного оранжевого пламени. Скорее всего, досталось бы нам всем, и не слабо. Маг в момент смертельной опасности вложил в это заклинание всю свою силу, а имел он ее немало. Но бедолага-солдат стоял слишком близко и принял весь удар на себя. Я видел, как раскалились до красна кольца кольчуги на его спине, а рука с тесаком упала на землю, после чего и сам он сложился, как сдутый шарик. Дюжина выстрелов, прогремевших почти одновременно с разных сторон, отправила мага в преисподнюю, никакой щит не помог. Но солдата это уже не спасло. Беглый осмотр показал, что от его туловища остался только серый пепел, который высыпался из-под оплавленной кольчуги. Пришло время считать потери. Из нашей команды живы были все. Солдаты потеряли троих убитыми. Один умудрился неудачно подставить горло и получил удар копья. Другому особо крупный вурдалак ударом лапы сломал шею. Ну и третий принял на себя волну магического пламени. Раненых насчитывалось больше десятка. Их сейчас перевязывали. Я присел на обочине и начал оттирать клинок пучком сырой травы. Хорд, оценив состояние сгоревшего солдата, покачал головой. «Могу сказать точно, своей смертью он всех нас спас». «Не сомневаюсь», — я вздохнул. «Ваша магия не так уж сильна». «Увы, здесь мы в догоняющем положении. Сейчас немного вырвались вперед, научились блокировать их магию, а скоро они научатся эту блокировку обходить. Вечная борьба меча и щита». «Я не про это. Точнее, не только про это. Вы сработали хорошо, и мы тоже. А результат?» «А какой результат тебе нужен?» – спросил маг, присаживаясь рядом. «Посмотри, мы победили, они мертвы». «С тех пор, как я сюда прибыл, мы непрерывно сражаемся с разнообразной нечистью. И здесь, на болотах, и на склонах гор, и за горами. Каждый раз мы их побеждаем, причем, заметь, с разгромным счетом. Вот только победу это не приближает. Почему?» «Сложно сказать», — маг замялся, подбирая нужные слова. «Тьма успевает восполнить потери». «Тьма абстрактная, или этот черный властелин? Вот сегодня он лишился без малого сотни слуг. Его сила уменьшилась, скажи». «Можно сказать, что да», — неуверенно ответил маг. «Без нужного ритуала он пока не получил собственную силу. Его сила в его слугах. Она дает магам энергию заклинаний, она же поднимает мертвецов, она позволяет оборотням превращаться». «А сам он, стало быть», — я задумался. «А он вообще материален?» «Да, конечно. Не знаю, насколько он человекоподобен. Возможно, в зверином облике. Возможно, в виде огромного паука или змеи. Но тело у него есть. Обряд был проведен, значит, он получил плоть. Теперь он куда эффективнее управляет своими слугами». «То есть, если я правильно понял, где-то на острове есть место, где эта тварь во вполне осязаемом виде топчет землю, отдает приказы, принимает донесения?» «Не совсем так», — Хорд поморщился. «Приказы и донесения, скорее всего, передаются невербально, но сам он существует». «Раз у него есть тело, я попытался рассуждать логически, то это тело можно уничтожить». «Я такую возможность допускаю», — немного подумав, сказал Хорд. «И что за этим последует?» «Думаю, что ситуация вернется к тому, что было 10 лет назад». «А что было 10 лет назад?» «Маги и ведьмы были гораздо слабее, заклинания их не отличались разнообразием, нежить была крайне тупой и малоподвижной. Но и о порталах, выходящих на ту сторону гор, им оставалось только мечтать. «Это прекрасно, но полной победы ждать не приходится. Я правильно понял?» «Абсолютно. Дух его останется здесь, и часть силы тоже. А уничтожение артефакта даст какой-то эффект?» «Артефакта?» «Ну, того самого кристалла, с помощью которого последний обряд должны были провести». «Сказать по правде не знаю, да и уничтожить его – задача непростая». «Понятно», – ответил я невесело и подумал, что нужно еще с Гэндальфом, то есть Балтазаром, поговорить. Отряд тем временем собрался, и руководство в лице Эванса, Гофмана, меня и двух магов взялось решать, куда нам теперь идти дальше. Не то чтобы было много вариантов. Впереди дорога сужалась и превращалась в тропинку, которая петляла между двух болот. Это был не самый привлекательный путь, мало того, что кто-то может повторить печальную судьбу льва, просто оступившись и упав в болото. Так еще придется растянуться в колонну по одному, которая при внезапном нападении будет очень уязвима. Второй вариант предполагал поворот налево. Там была вполне приличная дорога, кое-где даже виднелись попытки вымостить ее диким камнем. Дорога эта плавно заворачивала к горам, проходя при этом через пару относительно крупных деревень, после чего выходила в предгорье, правда, не на нашем участке. Но это было совсем не страшно. Крюк в пару десятков километров был даже на пользу. Была надежда зачистить еще несколько отрядов тьмы. Все-таки за этим мы сюда и пришли. Как бы то ни было, а больше мы никого не встретили. Более того, прекратилась и слежка за нами. Маги это подтвердили. Зато на сырых участках дороги мы нашли множество следов. Большие группы людей и нелюдей прошли здесь чуть раньше в ту же сторону, что и мы. Все поневоле напряглись, оружие держали наготове, но неизвестный враг, видимо, был уже далеко. Когда дорога вышла к горам, начало темнеть. Отряд начал подъем, двигаясь под углом к линии гор, чтобы попасть к своей заставе. В сумерках с трудом различили впереди тусклые синеватые огоньки. Шедший впереди Петр остановился, как вкопанный. «Что там?» – удивленно спросил Эванс. «Враги», – задумчиво пробормотал маг. «Их много». «Много это сколько?» – не понял я. «Сотни, возможно, тысячи», – упавшим голосом ответил он. «Мне, признаться честно, от таких слов откровенно поплохело». Пока мы шарили по болотам, нечисть, оставив небольшой заслон, отправила весь личный состав ада под стены крепости, и сейчас в битве схлестнутся пушки и магия, штыки и когти, а мы находимся здесь и вряд ли сможем на это все повлиять. Разве что получится в решающий момент ударить противнику в спину, но, надо полагать, нам это дорого обойдется. Но и стоять на месте смысла не было. Я и Петр вдвоем выдвинулись на разведку, пока еще хоть что-то было видно. Перебравшись через небольшой холм, мы упали в траву и дальше продвигались ползком. Как молодой маг умудрялся ползать в своем балахоне, я не знаю, но от меня не отставал. Долго ползти не пришлось. Скоро мы едва носом не уперлись в боевые порядки противника. Крепость окружена. На приличном удалении от стен стояли ровные прямоугольники пехоты. Все были вооружены, правда, в основном заостренными кольями. В передних рядах стояли мертвые воины в доспехах. Чуть дальше, в сторону крепости, стояли группы боевых магов и ведьм, которые деловито оглядывали крепостные стены. А в проходах между отрядами носились группы оборотней, явно страдающих от безделья и торопящихся в бой. Всего здесь было, пожалуй, 3000, но с учетом того, что видно нам далеко не всех, могло быть и 5000. «Ну и?» – спросил я у мага, который так же, как и я, безотрывно таращился на вражеские полчища. Есть какие-нибудь мысли? Или пойдем на прорыв?» «Есть один способ», — задумчиво ответил он. «Раньше такого никто не делал, но должно сработать, хотя бы поначалу».